Майка проскочила вперед, но тотчас и обернулась, вздыбилась, раскинув, как бы пытаясь обнять лапы и оскалив пасть. То же сделала и после второй пробежки, и после третьей, и Костя успокоился. Но когда она вскинулась перед ним в первый раз, он изрядно струхнул. Майку он уже изучил. Знает, как она подлизывается, выпрашивая яблоко, сахар или подбивает на игру, а тут растерялся. Такой внезапный и страшный оскал. Но тут же и понял, это знак радости особой. Ошибки нет. В глазах веселость и озорство. Теперь она пропадает в лесу по неделе и дольше, но на буровую все же приходит. Орехи хороши, ягоды тоже, но хочется и картошки, и хлеба, и сладостей. Придет и первым делом на кухню. Открыто стоит, ждет. Закрыто лапой за ручку. Вместо ручки прибит толстый кривой сучок. Скромно напомнит о себе, а то бывает. Заходит сразу и в столовую, если ребята там в настроении, не прогоняют. Отобедает с ними. Потом к своей сосне, отоспится и опять в лес. В конце августа на буровую прилетели начальник геологического управления Волынский и корреспондент областной газеты Руслан Брянцев. Об их приезде буровому мастеру Моничу сообщили по рации, и Степан растормошил отдыхавших после вахты буровиков. Пусть переоденутся, приведут себя в порядок, летит корреспондент, будет брать интервью. Буровики заупрямились. Кому, дескать, нужна показуха? Пускай все будет как есть. Степан махнул рукой, согласился и тут же предупредил. Не вздумайте на охоту или еще куда смыться. А с корреспондентом поосторожнее, лишнего не болтать. Заскочил на кухню, дал наказ тете Маше. Пусть поджарит картошки, котлет, а в дорогу гостям надо по ведру брусники дать. Ягоды этой у повара ведер 5 не обеднеет. Ребята потом помогут набрать еще. Вернулся к буровикам и еще дал наказ. Пол на буровой помыть шваброй, на мостках прибить 2 планки, проверить, закрыт ли у лебедки щит, протереть от пыли светильники, заменить на вышке флаг, совсем обтрепался, на выхлопных трубах у дизелей поставить искрогасители, да побыстрее и поживее. Трубы надо прибрать, а то валяются где попало. Столько дел и за день не переделать. Но возражать Моничу никто не стал. Но с чего же начать? С флага на вышке или с планок на мостках? И только буровики про это подумали, послышался гул вертолета. Ми-4 уже над лесом. Разворачивается на посадку. Встречать начальство пошли Степан Монич, Костя Злотин и еще несколько буровиков. За ними увязались было и Лайкин, но Монич прогнал их. Еще подумает Волынский, что люди занимаются здесь больше охотой, нежели делом. Пилоты остались у вертолета, гости и встречающие направились по тротуарчику к балкам. Пока шли до столовой, Брянцев успел поговорить с Моничем о кандидатуре для очерка. Степан назвал Злотина. Дескать, он есть наилучший буровик, но есть и неплохие помбуры. Зашли все в столовую. Пока усаживались, Степан заглянул на кухню, узнал, обед для начальства скоро будет готов. Предупредил тетю Машу, на стол пока не подавать, когда надо, скажет. Волынскому уже за 50. Тучный, усталый, лицо одутловатое, серое. Он уселся поудобнее в торце стола, сцепив кисти рук и уперев их в подбородок, вздохнул, усмехнулся. «А известно ли вам, уважаемые товарищи, что стоимость 1 метра проходки складывается и за счет оборудования, которое составляет в бурении добрую половину всех затрат, и что эти материалы можно использовать вторично, если начальник управления хотел было сказать про трубы, баллоны.